Мэрилин. Она стояла на своем обычном месте, в первом ряду между Мутабором и Ксюбабой. На ней было обычное белое платье, которое она, как всегда, по утрам прижимала ладонями к коленям, борясь с бесстыдно задирающим его виртуальным сквозняком. На ее лице застыла холодная гримаса, однако в воздухе над ее головой призывно горело рубиновое сердце, вокруг которого летали два голубка. «Однако что это с Мэрилин?» — подумал Кеша. «Каждое утро теперь. Социальная партнерша хотела, или во всяком случае была бы совсем не против, чтобы он исполнил свой супружеский долг. Ее пыл не угасал вот уже 5 лет, наоборот, только разгорался с каждым днем. Но Кеша не возражал. Когда над головой Мэрилин появлялось рубиновое сердце и два порхающих вокруг голубка, остальные приложения почтительно уступали первенство, как бы чуть съеживаясь и отползая в зеленоватый туман, которым на несколько секунд затягивала площадь. Рубиновый огонь светил сквозь все слои контента так ярко, что его невозможно было не заметить. Где бы ни моталось в это время внимание, хоть на линии Зигфрида, хоть на далеких экзопланетах, хоть в первом ряду идущей на Дария македонской фаланги. Сердце требовало ответа, причем кивать ему следовало сразу, иначе оно могло затаить обиду. Перед тем, как откликнуться на зов любви, Кеша встретился взглядом с сестричкой, и они одновременно отвели глаза. Сестричка чуть покраснела, Кеша только вздохнул, он не видел своего лица, но был уверен, что покраснел тоже. Вообще-то, если вдуматься, оба раза на самом деле покраснел он и за нее, и за себя, но в такие тонкости пусть вникает судебный исполнитель. Если не дай Цукербрины, до такого дойдет. Кеша решительно кивнул супруге. Площадь вокруг Мэрилин расплылась, впереди на миг возникло что-то вроде тоннеля из размазанных звезд. Словно Кеша со скоростью света летел к своей суженой сквозь вселенную. Самый писк моды — ретро-анимации из Star Wars и Time Tunnel. Так, чтобы видны были швы монтажа и царапины на пленке. И через миг он уже держал свою ненаглядную в руках. Вокруг сгустилась их милая спаленка, а площадь фейстопа осталась за окном. Фигуры приложений выглядели из спальни нечеткими и размытыми, чтобы не мешать семейному уединению, но достаточно было секундного сосредоточения, чтобы фейстоп стал отчетливо различим. Двуспальная кровать с резной дубовой спинкой, две тумбочки с торшерами по бокам. Кеша знал, что Мэрилин видит то же самое. Они обставляли спальню вместе. Но вот что Мэрилин видела в окне спальни, Кеша уже не представлял. Там начинался ее фейстоп, терра инкогнита. Мэрилин была близко, совсем близко. Стали отчетливо видны чешуйки пудры на ее лице и густой слой кармина на губах. И мушка на щеке. Он положил руку на ее плечо. «А-а-а!» — раздался в его ушах нежный и одновременно глубокий женский голос. «Ву-ву-ву!» «Эх!» — вздохнул Кеша с насмешливой снисходительностью утомленного мачо. По брачному контракту они с Мэрилин никогда не говорили. Но ворковать и постановать Мэрилин имела полное право. Горе мужчине, который не узнает эту томительную секунду надежды и счастья и не вцепится в нее зубами и ногтями. Во всяком случае, именно такой шаблон взаимоотношений эти стервы пытаются внедрить нам в подкорку, думал Кеша. А как сам захочешь, у них голова болит. У Мэрилин, впрочем, голова не болела почти никогда. А ее готовность всегда молчать была важным достоинством, отличавшим ее от прежних социальных партнерш Кеши. Кроме того, ее формальное согласие на беременность экономило уйму налогов и делало их двухместный модуль почти бесплатным, но за все время она ни разу не залетела, значит, как-то решала вопрос. Потерять супругу с такими достоинствами Кеша не хотел, поэтому надо было соответствовать. «Окей, пенис!» «Rise and shine», — сказал Кеша. Видимо, из-за негативного настроя он не сосредоточился и русский акцент подвел. Google Дик не понял. Придурки, составлявшие голосовые скрипты управления, выбрали, кажется, самые идиотские комбинации слов, какие было возможно. Почему маркетинг в современном мире почти всегда рассчитан на дебилов? Неужели у них так много денег? Хотя нет, кто-то в новостях науки говорил, что голосовые команды подбирают не по смысловому принципу. У них должна была быть уникальная и легко узнаваемая звуковая сигнатура. Но все равно, rise and shine, придумают же. Непонятно, член это или лампочка на подъемном кране. Мэрилин хулигански подмигнула, но вместо того, чтобы ободрить Кешу, это его окончательно прибило. Движение напудренного века и соответствующие ему эмоции относилось к категории High Executive Vibes. Отвага, наплевательство, молодой задор, высшая социальная страта, ценовая категория и так далее. А такие вайбы были Кеше не по карману. Он купил около 300 для маскировки, чтобы наблюдатель, анализируя его метадату, пришел к выводу, что он серьезно тюнингует свою Мэрилин. А Мэрилин почти все вайбы растранжирила за 2 месяца. В общем, еще одна маленькая дырочка в бюджете. «Окей, Пинис, rise and shine!» — повторил Кеша угрожающе. Google Geek снова не включился. А кобыла Мэрилин, чтоб ей, взяла и хулигански подмигнула во второй раз. Это ей, впрочем, шло. На верхних ступенях социальной лестницы ужимки напудренной кинозвезды казались бы лучами озаряющего жизнь солнца, но в индивидуальном пространстве Кеши они превращались в оскорбительно жалящие иглы, напоминающие, что такой контент ему социально недоступен, или, вернее, доступен лишь в качестве мобилизующей дразнилки. «Вверх, слабак! Наверху так всегда!» Кеша прокашлялся, мысленно наполнил себя позитивными вибрациями и повторил, старательно артикулируя. «Окей, пенис, rise and shine». На этот раз Google Geek услышал. Щелкнуло, потом зажужжало, и Кеша почувствовал тепло в паху. Его как бы приятно надували через трубочку. Затем он ощутил изменение гормонального фона. Понятно, никаких инъекций, просто электрическая щекотка мозга. Мучительно сладким огнем полыхнуло в сердце, и Мэрилин перестала казаться толстой, унылой дурехой. Она была вполне даже ничего. Мэрилин, конечно, нравилась Кеше, как солидный статусный объект, но женщину он начинал в ней видеть только после запуска Google Geek. И то, если честно, с трудом. «Can I kiss you?» — «Могу я тебя поцеловать?» — спросил он. Мэрилин молчала. Но Кеша знал, что в современном мире это не обязательно знак согласия. «Can I kiss you?» — повторил он. Мэрилин ничего не ответила, только воркующе застонала, но рубиновое сердце над ее головой все еще горело, а по закону это означало «да», если, конечно, партнерша не скажет «нет» после 3-го запроса. «Are you sure?» — «Ты уверена?» — произнес Кеша, завершая юридически обязательную мантру. Мэрилин, казалось, замерла в сомнении. Выглядело это так, словно Кеша своими повторяющимися вопросами накликал, наконец, беду, и она больше не уверена в том, что ее можно поцеловать. Как не бывает, в этом до конца уверена ни одна женщина, кроме секс-работниц, четко прописавших такую услугу в прейскуранте. Но сердце на фейстопе по-прежнему горело. Мэрилин хотела, чтобы он грубо и сильно взял ее молчаливую. «Сейчас, кисо, сейчас! Вот только лавбук загрузится!» В правой половине Кешиного поля зрения зажглась большая синяя «Л». А под ней уже красным загорелись русские слова «Лавбук» и «Увкэщщ».